Событие девятое. Князь Петр Дмитриевич Пожарский дал себе слово больше в войнах не участвовать. Полная хрень получается. С учетом того, что еще 3 недели минимум от Риги до дома добираться. Да еще ведь и в Москве придется задержаться, политику партии царю объясняя. Так ведь, скорее всего, одним государем-императором не отделаешься. И дума захочет послушать про самоуправство щенка. И патриарх Филарет опять со своими монастырями привяжется. Нет, ничего против монастырей Петр не имел, но дурацкая привычка окружать их дорогущими высоченными каменными стенами вызывала из глубин сознания жадность. Понятно, что раньше монастыри были еще и крепостями, но теперь на Россию никто не нападет, ну, по крайней мере, до Волги точно не дойдет. В итоге получится, что целый год дома не был. Стоит ли Ливония того? Если генералу Афанасьеву память не изменяет, вся Эстония чуть больше 40 тысяч квадратных километров. Но это вся. В Тарту, или сейчас в Дербте, ляхи. Значит, минус половина территории. Получается где-то 20 тысяч квадратных километров. И самое печальное, что все 3 города, что он захватил, это далеко не Рига. Там есть река, Западная Двина. Очень удобный маршрут. Что ж, придется строить другой. Никуда не деться, нужно будет возводить на болоте Ленинград. Там водный маршрут до Великого Новгорода и даже до Великих Луг. Ну а там и Смоленск недалече. Придется строить по этому маршруту ямы, только на голубых дорогах. Ладно, до этого дожить надо. Сейчас домой. Не получилось. На утро 15 августа был назначен выход полка и обоза с частью добычи домой. Но вечером 14-го прибежал с порта посыльный. Прибыл корабль из Франции, привез 100 семей гугенотов. Блин, это же 100 телег! Пришлось 2 дня носиться всему полку по Риге и окрестным селам и хуторам и за огромные деньги скупать телеги. Благо, хоть коней хватало. Только это ведь страшно подумать, насколько скорость уменьшится. Теперь назначили торжественный выход из Риги на 17 августа. И опять не получилось. Причем не получилось, так не получилось. Рано утром в порт пришло сразу 7 кораблей. И все с переселенцами в Вершилово. Привел караван Якоб Ротшильд. Вот ведь удача. И ведь не бросишь. Ляхи вели себя ожидаемо. В город зайти 16 числа они побоялись, разбили лагерь в нескольких километрах и дисциплинированно ждали, когда вершиловцы уберутся. Даже парламентера побоялись прислать, поинтересоваться, что опять не так. Но оставлять Ротшильда с тонной платины, несколькими тоннами какао-бобов и произведениями искусства и несколькими тысячами переселенцев было нельзя. Шляхта. Тормозов нет. Пока зубы есть, будут кусаться. Привез Якоб почти 200 семей морисков. Если считать в семье по 6 человек, то получится 1200. Еще еврей прихватил и своих, ну, или почти своих. С кораблей сошли 27 семей маранов. Это евреи, которых в Испании окрестили. Но сейчас Филипп решил и от них избавиться. Вот кто первый нацист, куда там Гитлеру. Кроме жителей Пиренейского полуострова, Ротшильд привез почти 100 семей рижан и других прибалтийских немцев. Они уплыли вместе с ним в Испанию, когда город шведы захватывали, и вот теперь вернулись. Просто молодец, Якоб. Это ведь еще около 1000 человек. Одно маленькое «но». Где теперь взять 320 телег? И без того все в Риге и ее окрестностях скупили. Петр бросился в порт. Речные суденышки были. Хоть до Витебска можно часть людей доставить. Туда сразу и гонца отправил. Пусть скупает телеги и лошадей. Но по Западной Двине тысячами ладьи не плавают. На зафрахтованных плавательных средствах едва 1/3 уместится. Пришлось отправлять парламентеров к ляхам. Продайте, милостивые паны, 150-200 телег, и мы уберемся. А то не уберемся. А что, продали? Вот как не терпится оказаться от русских подальше. Правильно, вся дорога на Метаву, куда отступали доблестные лыцари, завалена горками и горищами польских трупов раздетых. Даже у человека с крепкими нервами появится желание оказаться от этого ландшафтного дизайнера подальше. Одним словом, выехали только 20 августа и за первый день проделали целых 10 километров. Нахапанные телеги постоянно ломались, люди постоянно хотели есть и пить, полевые кухни не справлялись, их просто не было рассчитано на добавку в 3000 переселенцев. Опять вперед полетели десятки скупать по окрестным селам все съестное. Так еще ведь и умирали люди, нужно было хоронить их. На пятый день, когда более-менее организовали движение, Петр оставил караван. Перед этим в Вершилово гонца отправил, пусть собирают хорошие телеги и выдвигаются к Смоленску, и все резервные полевые кухни прихватят. Сам же с двумя десятками Афанасия Бороды, десятком Бибизяка и польским десятком помчался в Москву. До него дошел слух, что царь ввязался в войну с Крымским ханством на стороне Османской империи. Ничего подобного Петр из истории не помнил. Полная ерунда. Неужели османы воевали с крымчаками, своими самыми верными вассалами и кормильцами? Но тут грех не поучаствовать. Тем более, что и силы есть. Нет, не Вершиловский полк. Казаки есть, прикормленные. И деньги есть. Непременно нужно поучаствовать, а еще по дороге нужно посетить Силантия Коровина. Определиться нужно, сколько семей переселенцев можно оставить в смоленских вотчинах. Вершилова не готова к приему такого числа. Нужно хоть немного пристроить по дороге. А еще нужно в Москве часть переселенцев по воде отправить. Все скорость увеличится. Да и прокормить людей будет проще. А вообще нужно выстраивать логистическую цепочку для желающих перебраться в Россию. Судя по общению с Якобом Ротшильдом, из Испании, Алжира, Туниса и Марокко теперь пойдет целый поток марисков, маранов и славян. С одной стороны, замечательно, а с другой, о людях нужно в пути заботиться. Что бы Ротшильд делал, если бы они не оказались в Риге, ушли бы на несколько дней раньше? Однозначно бы не справился. Где бы он в разоренном городе столько телег и лошадей нашел, а продовольствие на 3000 человек? Повезло бывшим испанским подданным и немцам.